Утро. Столица Парамиров, бывший городок, не переживший нашествие киборгов и присоединившийся к ним несколькими часами позже грозовых волков, солнечных зайцев, лунного тираннозавра, а также военно-колдовской авиатехники с прилагающимся боезапасом. Повсюду были дикие разрушения. Дома без стекол и местами без стен, полов и потолков. Следы киборгов, волков и зайцев виднелись везде, где не было следов тираннозавра, материализовавшегося с приходом ночи и растворившегося в солнечных лучах с рассветом. Отряд колдунов наблюдал за побоищем на относительно безопасном расстоянии, держа наготове созданное аналитиками антизаклинание и приготовившись пустить его в ход, как только от киборгов не останется и следа. В небо раз за разом взмывал странный заяц в синем костюме с очередным вырывающимся волком в лапах. Волк добивался, чего хотел, и вырывался из цепких лап зайца, но на большой высоте, и падал на землю, чтобы разлететься тысячами крохотных шаровых молний, тут же поглощаемых его сородичами. Лишенные возможности полета простые зайцы выглядывали изо всех щелей, висели на плафонах и при виде зазевавшегося волка начинали загонять его в ловушку, размахивая зеркалами на манер дубинок. Со второй половины ночи киборги беспрерывно расстреливали атакующих их волков, а также колдунов на истребителях, успешно равняясь с землей, не поддающиеся подсчету микрорайоны города. Тираннозавр, для которого ни целые, ни разрушенные дома преграды не являлись, хватал волков и киборгов без разбора, внося приличный вклад в общую картину побоища. То и дело, кто-то из волков натыкался на собственное отражение в зеркале и успевал увидеть, что за спиной шустро устанавливается второе, после чего таял прямо на глазах. Некоторые волки из кумеков, что к чему, сами хватали зеркала и начинали охотиться за зайцами. Колдуны, видевшие это, медленно съезжали с катушек. Общая паника в их скромных рядах усилилась в тот момент, когда зайцы с волками перестали воевать между собой, а совместными усилиями отыскивали и со скандалами делили новые зеркала. На шум прибегал голодный тираннозавр. Звери разбегались кто куда, но возвращались и... Начинался довольно оригинальный звериный мордобой. При этом волки не забывали про киборгов, а зайцы про охоту на волков. Когда киборгов почти не осталось, а число волков разрослось до угрожающих размеров, к наблюдавшим за баталией колдунами подбежал агент СОП с телефоном, откуда командный голос приказал: «Срочно уничтожить солнечных зверей!» «К чему такая спешка?» – удивился один из колдунов. «Они побеждают! Еще чуть-чуть, и мы выиграем!» «Кремниты объявили перемирие!» «Ха!» – обрадовался колдун. «Они проигрывают! Никакого перемирия!» «Вы забываетесь!» – сурово напомнил командный голос. «Приказы командования не обсуждаются!» «Но это глупо! Мы почти победили их здесь и скоро победим в других местах! Надо лишь каждый раз создавать солнечных зверей и наускивать их на киборгов!» «Дайте мне!» – послышался другой голос на фоне непонятной возни. Похоже, кто-то пытался отнять телефон у говорившего. Раздался треск молний, и трубка оказалась у него. «Волки достигли критической массы. Еще немного, и их станет в тысячи раз больше. Они выкачают все электричество и превратят планету в плазмоид». «Во что?» В трубке захрипело, и сквозь мембрану высунулся знакомый заяц в синем костюме. «В плазмоид! Дегенеративный имбецил!» «Чего?» Взвился колдун. Заяц понял, что убеждать словами бесполезно, и перешел к убеждению более весомыми аргументами. «В ухо получишь!» Хулиганисто и более чем отчетливо предупредил он, приближаясь к колдуну на опасно близкое расстояние. Колдун не растерялся и нажал на кнопку отключения связи. Но заяц не погиб, разделенный на две половины. Он стал в два раза меньше, а через считанные секунды с востока прилетела его бывшая половина, ныне ставшая другим зайцем. Так что по ушам колдун получил одновременно с двух сторон. Другие колдуны, до сих пор оставаясь в роли зрителей, увидели, что от совместного удара зайцев их колдуна потрясло порцией электричества. Мигом развернули листки, вытянули руки, охватив взглядом всех солнечных зверей, и прочитали антизаклинание. «Не всех сразу, идиот!» – успели прокричать суперзайцы. Желтое радужное сияние окутало солнечных зверей, растопил их в одном большом сгустке энергии и унесло уменьшающимся шариком к многострадальной книге в школьную библиотеку Альтаира. Накопленное волками, тираннозавром и зайцами электричество выдавилось из сгустка перед его отбытием одной большой шаровой молнии, продержавшейся от силы секунд 5. а потом с треском взорвавшийся и превративший остатки киборгов в лужицы расплавленного металла, а развалины города окончательно сравняв с землей. Наблюдатели как стояли с вытянутыми руками, так и улетели. Их просто снесло воздушной волной. «Идиоты!» – выдохнул поумневший задним числом колдун, кое-как спрыгивая с дерева, где очутилось большинство, здорово напоминая собравшуюся на посиделке стаю ворон. «Надо было уничтожать волков по частям!» Сверху донеслись гневные отповеди, и в колдуна полетел всякий мусор. Большой торжественный зал в кремницком городе Талнеркане был заполнен агентами СОП и кремнитами до отказа. Среди 7000 кресел не пустовало ни одно. Повсюду висели флаги Колдовского союза и мира кремнитов. Последние до сегодняшнего дня не задумывались над собственной символикой и придумали ее за несколько часов до начала концерта, посвященного первому межцивилизационному съезду. Громкое название тешило души колдунов, с большой неохотой примирившихся со своим поражением и под тяжелым давлением Кощея, признавших кремнитов как равных по развитию. В первом ряду сидели основные действующие лица. Делегация кремнитов с портативными ускорителями времени, на поверку оказавшихся силовыми скафандрами. Руководство СОП, несколько киборгов, Лафьен, Хранитель, безымянный директор. Кощей пытался узнать его имя, но все звали его господин директор и ничего конкретнее сказать не могли, доказав тем самым, что секретность одного человека не уступает секретности многочисленного СОП. Обретший голос, но не расставшийся с мыслепередатчиком Агриан, об этом мало кто знал. Довольный собой и своим косвенным участием в области установления мирных отношений мелодик, отправленный на повышение бывший директор тюрьмы Ториан, агент Хитров с сыном-медиком и, конечно же, Иванушка. Трезор сидеть в кресле отказался, удобно устроившись сбоку от сцены. Бывшие враждующие стороны подписали договор о ненападении и невмешательстве. С неизбежными в такое время неудобствами считались, как с обязательной ложкой дегтя, и особенно не возмущались. Колдунам пришлось объявить по всем мирам о делах предшественников СОП, приведших к трагической развязке. Как удобно, оказывается, списывать о грехе на прошлое руководство и военным действиям на территории нескольких планет. Телевизионщики старались вовсю, освещая ход концерта в прямом эфире на пары мира Союза. От прожекторов становилось так же жарко, как на открытом пространстве планеты кремнитов. Конферансье поздравил бывших врагов с окончанием войны. Перечислил имена тех, кто непосредственно участвовал в специальной операции. Они вставали с кресел под шквал аплодисментов, начиная от Лафьена и завершая мальчишками, чьи действия в конечном итоге привели к ускорению появления на свет всемогущего заклинания, спасшего мир от Второй Колдовской войны. Под конец пришла очередь поблагодарить и Кощея. Конферансье ненадолго замялся, не зная, как его объявить. «А теперь, дамы и господа, приветствуйте человека, остановившего войну и принесшего мир в наши дома. Это знаменитый, легендарный и, не побоюсь этого слова, сказочный человек, который узнал, что его родине грозит опасность. Человек, бывший свидетелем Первой Колдовской войны, сделавший возможное и невозможное, чтобы остановить разгорающуюся вторую. Приветствуйте!» Конферансье вытянул руку в сторону кулис. «Вышедший из запрятанных во мгле времен легендарный странник!» Кощей вышел на сцену в своем фирменном костюме с развивающимся за спиной плащом и мечом-кладенцом на поясе. От грохота упавших челюстей, а чуть позже от шквала аплодисментов, заложило уши. Люди вставали, и было похоже, что они делают это искренне. Всем было интересно посмотреть на живого странника. Но первые ряды встали, чтобы лучше его разглядеть, и остальным тоже пришлось встать, чтобы видеть сцену. Оркестр заиграл торжественную музыку. Конферансье вызывал на сцену по одному каждого участника, и приглашенные звезды дарили им памятные подарки и вешали на грудь медали. Зал исходил овациями. Следом звучало короткое слово «Героя дня», и под бурные, продолжающиеся аплодисменты он спускался обратно в зал. Кощей здесь остался последним, как главный участник. Конферансье призвал зрителей успокоиться, заговорив проникновенным голосом, профессионал одним словом. «Воспитанник странника, мальчик Иванушка, оказался втянут в грязную игру, организованную бывшим учителем его школы. Мечтавший шантажировать СОП, бывший учитель Компатибул похитил Иванушку вместе с его одноклассником-эдиком. Ценой нелегких усилий странник вместе с агентами СОП, работавшими под руководством специального агента Анри Лафьена, вышли на след похитителя и сумели его обезвредить.